После тяжелых приступов малярии Андрей Андреевич Власов почувствовал невыносимый голод, боль в животе и слабость. Кружилась голова, силы покидали его. Было решено выходить из леса, каждый спасая себя, как то может. Разбились на небольшие группы по 2-3 человека. Генерал вышел из леса при помощи близких друзей, с которыми разделил свою участь, славу, падение и позор. Пришли в село Тушкевичи, Волховской области. С трудом дошли до крайнего дома и вошли во двор. Залаяла собака. Открылась дверь. На пороге появился старичок и крикнул: «Что вам надобно?» «Добрый человек, дай что-нибудь поесть. 6 дней не ели, сил уже нет». «А вы откуль? Вы смотрите, не штрените меня!» «Да нет, мы русские, вышли из леса». «Так значит-я?» – буркнул старик. У хозяина забегали глаза. Прищурившись, он разглядывал каждого. Пришельцев было 6 человек. Старик скрылся в доме, а потом появился вновь с кринкой молока и буханкой ржаного хлеба. Собака продолжала лаять. «Незамай проклятая! Цыть окаянная!» Из-за горизонта поднимался рассвет. Хозяин подошел к сараю и открыл дверь. «Заходите, покуль будете тут!» И он отдал им трапезу. Сарай был небольшой. За загородкой хрюкнула свинья, а возле нее хрюкали розовые поросята. В углу сарая лежало свежее сено и аккуратно по-хозяйски сложенные дрова. «Жинка затопит печь и сготовит горяченькой похлебки. Я вас закрою, покель!» Хозяин закрыл их на засов. Семеня ногами скрылся за дверью дома. Через кухню вылез в окно с противоположной стороны двора и рыстой побежал в полицию. Полиция доложила немцам. Прибыл отряд автоматчиков и забрал группу в плен. Так был предан генерал Андрей Андреевич Власов. Крестьяне не мирились с режимом советской власти и ненавидели коммунистов. Они мстили каждый по-своему и оказывали сопротивление. Советская власть нагоняла страх и ужас на мужика. Она давила, грабила, терзала и разоряла их. Мужика загоняли в крайнюю нищету. Тяжелое ярмо было не под силу. Накладывали непосильные налоги. Что оставалось делать мужику? Полная изба голодных детей, один другого меньше. Нужда, холод и голод гнали мужика по миру с сумой за плечами. По сибирским и уральским дорогам, в поисках права на существование, а также на сушного куска хлеба. Многие не вернулись назад, они замерзли и гибли на дорогах. Андрей Андреевич Власов превосходно понимал, что происходит в стране. У власти тиран, которому нет равных по жестокости во всем мире. Россия не знала такого диктатора и палача, где все вопросы решаются на основе крови, грязи и шантаже, а также всяких гнусных и аморальных преступлений. Человеческая жизнь была поставлена на карту игрока, от которого зависело жить или умереть. В лагерь для военнопленных, куда привезли Власова, генералу подходили знакомые офицеры разных званий, которые его хорошо знали. Они по русскому обычаю здоровались с крепким объятием, и из глаз у них катились слезы. Застывшие в объятиях, они молча плакали. У каждого из них на родине осталась семья, дети, жена, отец и мать. Что ждет их родственников, никто не знал. Сердце било тревогу. Генерал давно прозрел и многое понял. Пред ним раскрылся другой мир, мир свободного мышления и рассуждений. Несмотря на то, что русские тяжело переносят расставание с родиной и тяжесть тоски всюду преследует их, они стремились не впадать в отчаяние. Пленные в лагерь поступали каждый день. Многие умирали от голода и изнеможения. На их место привозили других. В лагерях для военнопленных украинцам, чеченам и казахам были предоставлены особые льготы. К ним обращались с уважением, по-человечески. На русских же делали всевозможные опыты, и они умирали. гибли словно мухи от мороза. Генерал Власов с горечью в душе смотрел на обстановку, существующую в лагере. Он искал выход и очень переживал. Делился своими мыслями с товарищами по плену и возмущался. За что страдает народ? Ради кого и чего переносит этот постыдный плен и разлуку с семьей вдали от родины? Александр Киселев в своей замечательной и правдивой книге «Облик генерала Власова» с болью в душе описал этого героя и патриота. Это историческая повесть о русском полководце, который хотел освободить Россию от сталинских преступлений, от палачей и кремлевской мафии. Отважный писатель Киселев, свидетель истинных событий, крикнул на весь мир, чтобы его все услышали. Только не услышали на родине, в России. Стыд и позор клике сталинских палачей, которая заткнула уши и через печать стала обливать грязью генерала и патриота Андрея Андреевича Власова. Штаменко, Малиновский, Охромеевы и им подобные были соучастниками гнусных преступлений. Генерал Власов первый поднял меч борьбы против страшного и кровавого геноцида. Власов все понимал и однажды сказал: «Коммунистическая партия – это грязное и уродливое чудовище, рожденное ленинцами. И сами же они исчезают в ее кровожадной пасти, исчезают один за другим. Другого пути нет. Надо освободить Россию от коммунистов». Киселев в своей книге сравнил Власова с Кузьмой Мининым, который сказал: «Заложим жен и детей, но спасем Отечество». Так сказал декабрист Рылеев. «Готов я в жертву все принесть, воскликнул я стране родимой, отдам детей женой любимой, себе одну оставлю честь». У генерала Власова было двое детей и жена. Он отдал все во имя спасения Отечества. Генерал понимал, что его отказ лететь на самолете в Генштаб – это гибель для его семьи. Власов был достойным сыном России. Он пытался освободить многострадальный народ, которым правил тиран. Власов потерял доверие к правительству и возненавидел, клику подпевал. Ненависть разжигала желание бороться против сталинского режима и послушной клики, которая, как комнатная собачонка, преданно смотрела в глаза тирану и выполняла все его команды.